«Не верите?» — Чиж горько улыбнулся. «Ну да, вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец». Слово «полководец» он произнес с особым смаком. «Бросьте! Все это мы сами сочинили, я вас уверяю. Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода. Вместо того, чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений. Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас стратегические соображения». Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно. Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж. Но слушать было интересно. Он давно не слыхал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды. «Неужели это верно?» — сказал он, приподымаясь. «А он показался мне очень порядочным человеком». «Порядочным?» — ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства. «Какое заблуждение! Да вы посмотрите, каких он подбирает людей! Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти?» «Конечно, я сам больной, израненный человек. Я ранен семью пулями, оглушен снарядом. Я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью. Но во всяком случае, я был бы не хуже его, скажу, не хвалясь». «Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?» «Господи, не знал. Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт». Постепенно Мечик оживлялся и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвязаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни. Все это давно уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью. И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнявшись со всеми. Начало разгрома. Морозко, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадается на пути этот вредный человек и подсознательное убеждение, что он, Морозко, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь. «Иду сейчас проулком», — сказал он Дубову. «Только из угла выскочил, а прямо на меня парень Шалдыбинский, что привез я, помнишь? Ну, да ничего, где, говорит, к штабу тут пройти? А вон, говорю, второй дом направо». «И что же?» — допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет. «Ну, встретил и все. Чего еще-то?» — ответил Морозко с непонятным раздражением. Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того, чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалился на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой. Казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии. Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика. «Ну что мы сидим без дела?» — досадливо приставал он к взводному. «Сгниешь тут со скуки. О чем там Левинсон думает?» «О том и думает, как бы эту Морозку повеселить. Все штаны продрал над этим сидячи. Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях.